Глава вторая. На улице Оле сразу стало легче, как, впрочем, всегда, когда накатывало. Хотя ей и казалось, что каждый знает, куда она идет, и зачем у нее в руках большой пакет с веселым рисуночком и игривой надписью. Почему-то ей было неловко, как если бы она собиралась совершить что-нибудь недостойное или даже постыдное, и в то же время ей хотелось, чтобы все об этом знали, как порой непреодолимо тянет расковырять болячку, пусть заведомо будет больнее и хуже. Она с подозрением всматривалась во все сумки, пытаясь угадать их содержимое. Это занятие было знакомо ей, по вечерам она неизменно гадала, что за жизнь идет за освещенными окнами, и в зависимости от настроения придумывала то уютную теплую жизнь, то мрачную и скучную, и, соответственно, то завидовала, то сочувствовала. Но сейчас было другое, и чем ближе она подходила к крематорию, тем с большей вероятностью видела в очертаниях чужих сумок знакомые углы или округлости. За вазу было заплачено еще в день кремации, она даже в каком-то полусне указала на самую скромную, без завитушек, так что прекрасно представляла себе ее размеры, но почему-то не могла примириться с ее малостью. Выбор сумки был мучительным. Те, с которыми ходила за продуктами, взять почему-то было невозможно, да и все они казались малы. Не мог он, отец, таскавший ее на плечах на первомайских демонстрациях и построивший почти в одиночку дом в Щеглове, уместиться там. Даже в самой большой, в которой приносилась в дом картошка и раз в год на ее день рождения непременный традиционный арбуз. Почему-то мелькнула дурацкая мысль, впрочем, нормальная для бывшего советского человека. На Западе, поди, что-нибудь специальное придумали. И стало ясно, что требуется нечто однократное, одноразового пользования. Так и вышла из дому с пустыми руками, положившись на Бога. Бог дал в ближайшем от крематория киоске пластиковый пакет с глянцевой Наоми Кэмпбелл. И теперь Оля несла в руке самое неподходящее, что только могло быть. Веселенький лик фотомодели, воплощение жизненных радостей, и глиняный сосуд сиротливо болтался из угла в угол, хотя она изо всех сил старалась нести его поровнее. Она настояла, чтобы никто с нею не ехал, по всегдашней боязни быть свидетелем чужих эмоций, у каждого свои страхи, она вот не переносила слез. Сама Оля плакала после 10 лет ровно 4 раза в жизни. Каждый случай, естественно, помнила, и ей было не стыдно за слабость. И цена слез была так высока, что тратить их попусту казалось немыслимым. Это было крайнее, сильнейшее, последнее средство. Она, конечно, знала, что у других все не так, что плачут по пустяковым поводам, однако чужие слезы каждый раз вызывали в ней подозрение, что горе так велико и непереносимо, что требует от нее немедленного включения, сочувствия и помощи. Сколько раз она влипала в дурацкие ситуации, кляла себя, зарекалась, но снова и снова попадалась на ту же удочку, чтобы потом чувствовать себя дурой и сгорать от стыда, видя, как день спустя супруги воркуют вновь или друзья мирно сидят за бутылкой. Все это отнюдь не означало, что Оля какой-то уж очень сильный человек, просто проявления иные. Когда большинство женщин уже бы заплакали, она накручивала на указательный палец левой руки прядь, туго, чтобы натянулась кожа у корней, а потом еще сильнее, до боли, почти вырывая клок и без того не слишком густых каштановых волос. Из-за этой дурной привычки она всю жизнь не могла сменить прическу, и сейчас, видя впервые седые волосы, порой ужасалась, представляя себя лет через 5 с тощими седыми волосенками, падающими на плечи. «Земля-то уж подмерзла. До весны не хотите обождать?» — спросила усталая женщина из окошечка, выдача праха. «Ну, тогда распишитесь». Оле было приятно ее человеческое участие и почему-то порадовало, что на этом месте сидит именно такая, с изможденным и неухоженным лицом, а не размалеванная хабалка из овощного магазина по папиному определению. Но расписка-то зачем? И, обходя островки льда, чтобы не поскользнуться, она пыталась представить, кому и зачем могла бы понадобиться подотчетная урна. До кладбища было не близко, через весь город на метро, потом на автобусе, но субботним утром люди не встают рано, а нежатся в постелях, неспешно завтракают, поэтому толкучки еще не было. Она подумала, хорошо, что идет снег. Могилу разруют, будет развороченная земля, а так снег все укроет. И поежилась от мысли, что теперь мама и папа будут опять лежать рядом, как когда-то под пестрым лоскутным бабушкиным одеялом, которое, уже изодравшись и превратившись в подстилку для овчарки Джерри, вдруг сделалось невероятно модным. И Олины подружки, одна за другой начинавшие вить семейное гнездышки, смотрели на него с нескрываемой завистью и все спрашивали, а если отдать в чистку? Ах, и Джерри давно уже нет. На пересадке в центре народу было заметно больше. Оля хорошо знала этот путь. Ноги сами несли ее, без подсказки, мысли были далеко, и, наверное, поэтому она так страшно кричала. Когда кто-то налетел на нее сзади, толкнул, она потеряла равновесие и упала на мраморный пол, подмяв под себя пакет и превратив улыбку фотомодели в гримасу не то боли, не то ужаса. Досадуя на свою торопливую неловкость, Лёва кинулся поднимать женщину, бормоча извинения и чувствуя жар вспыхнувших ушей и щек. Но она не вставала, наоборот, все сильнее прижималась к полу, а толпа, увидев хлопочущего над ней Лёву и, стало быть, маловероятность скандала, вмиг сделалась безучастной и продолжила движение, заботливо обтекая место происшествия. «Кости она переломала, что ли?» — с отчаянием подумал Лёва, не оставляя попыток подхватить женщину под руку. Наверное, все это продолжалось минуту-другую не больше, но им обоим казалось, что прошла вечность, пока она, осторожно ощупав пакет и убедившись, что ничего не разбито, сначала встала на одно колено, затем поднялась на ноги, так грузно и с трудом, что он удивился, увидев стройную и миловидную женщину, отряхивающую пальто и поправляющую съехавшую на бок вязаную шапочку. «Ради бога, простите, я очень тороплюсь, и вот вы не ушиблись, надеюсь?» «Торопиться — это счастье», — отозвалась Оля, вроде бы впопад, но вовсе не отвечая ему. «Совсем не обязательно». Лёва очень обрадовался, что получается что-то наподобие разговора, надо же оправдаться. «Торопиться можно как по приятному, так и по неприятному делу». Она засмеялась, потом беззвучно затряслась и уже через мгновение рыдала, выталкивая слезами тоску, досадуя на себя и на весь мир. Они так и стояли посреди мраморного тоннеля, шагов через 20, и он разделялся на два рукава, чтобы еще через 50 лет опять слиться в один и перейти в эскалаторы, нелепое архитектурное излишество, каких немало в московском метро. Лёва взглянул на часы. Жена со своей болезненной пунктуальностью, вероятно, уже подходила к казенному дому. Или казенный дом — только тюрьма, а ЗАГС нет? Какие-то идиотские соображения лезли в голову. Можно было идти, в конце концов. Эта дамочка плачет явно не от того, что ушиблась, но как-то было неловко. «Успокойтесь, пожалуйста, ведь ничего страшного не случилось». Он говорил, ненавидя себя за то, что опаздывал, за то, что мямля. Слезы еще душили ее, но глаза зажглись яростью. «Не случилось? Я сирота. Понимаете, сирота». И, не дожидаясь его реакции, выкрикнула что-то совсем уж несуразное. «Я плачу пятый раз в жизни». Новый поток слез, рыдание, переходящее в истерику. Лева понял, что этому необходимо положить конец. Он решительно взял женщину под руку, и она нежданно-покорно пошла с ним по коридору, продолжая плакать, но уже тише, поднялась по эскалатору, вышла на платформу и села на скамейку, которой он ее подвел. «Простите меня, я везу на кладбище прахотца. Простите, вы не виноваты, просто это была последняя капля». «Да нет, это вы простите меня еще раз. Примите мои соболезнования». Все становилось нелепее с каждой минутой и с каждым сказанным словом. Что это он расфиглярствовался? Что вдруг за нелепая латынь, которой он не знал, хотя и любил почитывать словарь крылатых латинских выражений и щеголять в компании между первой и второй рюмкой? Человек умирает столько раз, сколько он теряет близких. Это правда. «Извините, но я очень спешу, я опаздываю в ЗАГС на развод». Зачем он и это сказал, было непонятно, но она в первый раз внимательно взглянула на него и вспомнила одно из шутливых житейских правил, которое они с друзьями придумывали год назад к юбилею шефа. «На каждое рефлекторное нельзя, задайся вопросом, а, собственно говоря, почему?» Она полезла в сумочку и достала из маленького кармашка визитную карточку. Их фирма только что осчастливила этими картонными прямоугольничками всех сотрудников, и Оле было приятно впервые небрежно вынуть карточку и протянуть незнакомцу. «Если захотите рассказать про свой бракоразводный процесс. Меня зовут Лёва. Я старший научный сотрудник, и я работаю в НИИ социальных проблем». Почему-то он говорил короткими, простыми, казенными фразами, больше всего похожими на первые уроки в учебниках иностранного языка, тема знакомства. «Идите, Лёва, вы опаздываете». Он пожал теплую ладонь и, буркнув какое-то прощание, опрометью помчался к подъезду, подошедшему к противоположной платформе.